Глава 7. Красный Хёрк. Итак, спустя хрен знает какое количество дней и на рубеже 26 уровня, Егорка наконец-то стал понимать принцип работы своего класса. Два чая ему, пожалуйста, и сопроводите в опочивальню. Теперь можно было с уверенностью сказать: построить игровую механику на такой мутной вещи, как чувство юмора, решение гениальное. Без шуток. И страшное. Тоже не шучу. Я ведь приблизительно могу понять, как кодом передают игроку запахи, тактильные ощущения. Болевые, опять же. Хотя, черт побери, это уже за гранью вскрытой черепной коробки и сотнями игл в сером веществе. Усталость, там голод — это уже обратная связь от мозга к игре. Но юмор. Как эти нолики и единички его распознают? Ведь если шутка понравилась кому-то в группе, на всех вешался баф. То есть я генерирую слова, их обрабатывает несколько обычных человеческих голов, запертых в капсулах. Саркофаги щелкают, считают, ловят определенную мозговую активность, шлют события обратно на сервера, где все снова крутится в миллионе виртуальных кластеров. И вот в итоге воодушевление вешается на участников группы. Звучит несложно, но, блин, одним своим словом, рандомным, ты можешь запустить какие-нибудь необратимые процессы окружающим. И это не скилл «гори в аду, обезьяна», а настоящее волшебство. Магия, мать ее. Нет, конечно, все мы тут управляем сами собой. Бьем, бегаем, колдуем. Вот только это осознанные команды. Они давно уже обрабатываются. Мышечные сокращения, там импульсы и контекстное меню скрытых слоев в душе не чешу как. Это для умных. Но реакция на шутку совсем не кнопочка «лол» в углу экрана. В юморе думается мне больше души, чем математики. Не улыбку же на лице игрока пасут. Или как раз так. Вспомнилась свора Харальда и их реакции. Там-то как к улыбке привязаться? Шут его знает. Короче, как-то проблемы решили. И мало того, что от этого хитрого кода зависит генерация бафов, так я ж прибаутками еще и дух восстанавливаю. Невероятно тонкий троллинг игрока. Тебя калашматит здоровая гнилая тварь, и ты едва успеваешь уворачиваться, а система будто толдычит тебе. Шире улыбку, друг. Выдай что-нибудь искрометное в процессе. Развлеки себя как-нибудь в рутинном бое. «Больше лулзов богу лулзов! Скукотищешь! Тьфу!» Пока шли к красному Хёргу, иногда раскладывая встречающихся нам созданий зодчий, опознали закономерность духа и у барда. Тоже своеобразная. Если мелодия провалилась, пристрелите музыканта. Минус дух. Если случился оверхил, когда человек и так здоров, а ему блатную романтику в уши вколачивают, снова минус дух. Расти эта субстанция начинает при успешном лечении, совсем копейки, или же при смерти противника. Последнее, кстати, и меня касалось. Опробовали, когда из леса выбрался псарь зодчий с тремя изуродованными собаками в пачке. Разобрали его без проблем. Чем больше противников, тем больше унижения можно повесить. Чем больше унижения, тем быстрее славный шут из Бергхейма. Чем быстрее славный шут, тем лучше. Всем лучше, клянусь. У Игната-охотника дух был нужен только для пары способностей и восстанавливался сам собой, пусть и медленно. Так что механика ресурса у каждого своя. Ох, сколько же надо тут разбираться. Но попозже. Я посмотрел на холм. Почти лысая гора вздымалась над лесом серым чирьем. Редкие деревья на склонах засохли, скрюченные ветви бессильно опустились к мертвой земле. На самой вершине нахохлился красный Хёрк. Пятиярусный храм с острыми скатами и деревянной черепицей. Каждый этаж меньше предыдущего, отчего святилище больше всего походило на ощетинившуюся пирамиду с маленькой и наверняка набитой чем-то нехорошим кельей на макушке. После рыжей и алой листвы красный храм казался чем-то самим собой разумеющимся. Мы расположились на окраине леса, чуть уйдя в сторону с дороги. Метрах в 500 от разоренного скандинавского лагеря. Если тут кто-то когда-то издерживал создание зодчий, то теперь он либо сам ей служил, либо сбежал. Тел не осталось. Но, судя по разоренному лагерю, бой там шел нешуточный. Телеги разломаны, множество стрел повсюду. Расколотые щиты, помятые шлемы, а на центральном дереве, служившем дружинникам опорой для навеса, в ветвях болталось несколько окровавленных кожаных курток. Возможно, куча полезного хабара. Но мы, оказавшись в разоренном стойбище, лишь огляделись по верхам, осторожненько и тихонечко свалили прочь, потому что, ну его к лешему. Мы, конечно, великие игроки и лезем туда, куда высокоуровневые скандинавы не суются, но не до такой же степени. Может, их этот чертов дуб загрыз. А у нас тут контракт не на дуб, а на зодчую. «Готовы?» — спросил я товарищей. Осторожно выбрался на опушку, не слишком-то высовываясь из зарослей. Огляделся. Справа, на склоне холма, опустило руки боевое братство. Над ним зависла посланница зодчий, мерно взмахивая кожаными крыльями. Слева горбился поломанной жизнью и создательницей псарь с собачками, потерявшимися между двух боевых братств. В полете стрелы от него болталась в небе еще одна посланница. Прямо перед нами, шагах в 100, застыла крошечная девичья фигурка. Лицо незнакомки скрывал капюшон. Короткий плащ едва доставал до поясницы. Женские пропорции узнавались, но симпатии не прибавляли. Да, она выглядела не так жутко, как остальные соседи по холму. Вот только стояла девушка посреди стаи малышей зодчей и отнюдь не пленницей. Хозяйкой. Система называла ее сестра. Просто сестра. Даже без очень аккуратного в этих местах указания принадлежности. Ни сестра зодчей, ни сестра битвы, ни сестра милосердия. Буднично и незатейливо. Уровень, правда, вопросительный. Поломанные викинги кружились вокруг недвижимой девушки, иногда сталкиваясь друг с другом. Доспехи мертвых псов бряцали. Я всерьез примерялся к правому флангу нашего нового фронта. Там оба выглядели знакомыми, и тактика против них уже была. Крылатую выпулить в лес, да и братство там же разложить. Если не подставляться, легко осилим обоих. Но до них еще чесать и чесать. А вот сестра здесь, рядышком. Вопросительная. Со сворой 35-х уровней. Если ближайший респ находится там, где мы ночью стерегли Женю, то это 2 дня пешком без оружия. Ну их нафиг. Такие приключения. Я пошевелился, чтобы нырнуть обратно в лес. Позади хрустнула ветка, и неожиданный звук прибил мои сапоги к земле. По телу пробежался жар. Если выберемся, найду того, кто решил пошуметь, и отрежу ему ноги. Черный провал капюшона повернулся в нашу сторону. Подул ветер. Плащ сестры потянулся было за потоком, но обмяк. Ой-ой. Заросли, сквозь которые я выполз на разведку, были густыми, но белая маска шута среди красных листьев — та еще маскировка. Малыши застыли. Один за другим повернулись к нам, водя мордами, будто радарами. Сестра не шевелилась. Вновь порыв ветра. Я даже не дышал. Медленно сунул в чащу за собой растопыренную ладонь, надеясь, что товарищи понимают такие простые знаки. Это ведь не военная тематика, когда сначала 2 пальца в глаза суешь, потом ладонью над головой крутишь, кулаки сжимаешь и тычешь в разные стороны с уверенным видом. Понимаю, что опытному человеку эти жесты точно что-то дают. Но я не очень опытный. А про людей за моей спиной и говорить нечего. Один из малышей отделился от стаи, двинувшись в моем направлении. Черт. В тишине хрустели переломанные кости когда-то славного викинга. Голова монстра повернулась на бок. Хрупкая погонщица мертвецов следила за посыльным. «Мать заблудших!» — проскрипел человека-таракан. «Так, так, соображай, Егорка, соображай. Доберется, увидит. Вытащить их сразу в лес, раскидать унижение и носиться кругами с безумным хохотом, пока Игнат всех распилит, с мелочью может и получится, а вот что умеет сестра? Малыш приближался, сердце в груди забухало, во рту пересохло. Сестра внезапно повернула голову направо. Крадущийся кустами мертвец остановился, резко сменив направление. Там, метрах в 60 от чудищ, вышел на серый холм маленький зеленый человечек. Нарочито медленно поднял крошечный арбалет. Тщательно прицелился. Одинокий и непоколебимый. Сестра молча двинулась в его сторону. Вокруг закружились верные малыши. Покойник, что почти добрался до моих кустов, теперь семенил к Пету Жене, пощелкивая костями. Я очень осторожно выдохнул. Призыватель молодец, сообразил. Но если тут система считает, что призванная сущность есть часть игрока, нам хана. Сикто тем временем пульнул сестру. Крошечный болт вошел девушке в живот, и погонщица мертвяков зло зашипела. «Хочет тебя! Хочет тебя!» Зашипели малыши, ринувшись в атаку, в стремлении покарать дерзкую мелочь. Зеленый человечек сунул арбалет за спину и бросился наутек. «Подальше от нас!» Я отступил, выбираясь из зарослей. Обернулся к друзьям, показал пальцем в противоположную сторону, и мы молча поспешили прочь. «Убили моего дружочка», — трагическим шепотом сообщил Евгений. Призыватель улыбался. Я не отреагировал, поясница ожидая треск сучьев и шипения тварей, безошибочно определивших, кто послал их хозяйке, головастого киллера-арбалетчика. Повезло. Расправившись с Петом призывателя, сестра с подопечными отправилась дальше вдоль кромки леса. Значит, сама судьба направляла нас на правый фланг. «Приступаем», — тихо сказал я соратникам. «Женя, блюй! Стас, играй! Игнат, можешь потанцевать!» Охотник хмыкнул, сделал короткое движение руками и лениво крутанул тазом. Призыватель присел, бормоча заклинание, Барт выудил лютню. Пальцы его дрожали, но звуки вырывались в правильном порядке. Рэйволк смотрел на нас, вытаращив глаза. «Пойдете туда вы?» «Не вы, а мы». Хлопнул я его по плечу. «Не мандражируй. Один за всех и все на одного». «Ведет сложности дорога меня. Свободу дал ты. Пойду». Тяжело вздохнул министрель из Рассветного. «Игнат, выползи на поле и бей посланницу. Весь урон в нее. Я перехвачу эту ночную бабочку, когда она войдет в заросли, но дальше не обещаю. Сорвется на тебя, кайте ее и вливай все, что можешь. Стас, ни на что не отвлекайся и пой. Райволк, у тебя же есть что-то душевное, от чего регенерация запускается?» «Ренегация?» — попытался повторить министрель. «Понял. Просто не высовывайся». Стас подошел к задыхающемуся Жене, принялся напевать ему что-то, негромко. Бледный призыватель с каждым звуком приходил в себя. Из лужи показалась скрюченная черная лапа. Эта тварь была больше сектоида. Черная, шипастая и едко воняющая. Выбравшаяся из-под земли мерзость сочилась вязкой слизью. Рогатое создание с массивным кривым клювом встало перед хозяином. Ростом где-то мне по пояс. «Вы получаете положительный эффект аура служителя бездны. Плюс 5% к защите от физического урона». Хорошо, но харизма служителя была явно ниже, чем у сектоида. «Живой?» — спросил я Евгения, тот кивнул. «Тогда долби посланницу». Я оглядел наше воинство. «На братство не отвлекайтесь. Переключайтесь только, когда ляжет крылатая, лады? Возражений нет, значит, можно начинать». «Игнатушка, фас!» Охотник кивнул и бесшумно двинулся к выходу из рощи. Я поспешил за ним, чтобы успеть блеснуть остроумием перед мобами. Выбравшись на опушку, мы огляделись. Сестры не видать. Братство скучает. да и от посланницы веет унынием. Скрипнула тетива. Танк. Посланница с яростным криком рванулась в лес. Следом за ним молча ломанулось боевое братство. Игнат успел выпустить еще 3 стрелы по крылатой твари, прежде чем та достигла деревьев. После того, как затрещали ветви, охотник резво бросился на утек. Сначала бахнул унижением по ворвавшемуся в лес братству, затем отметил уродливость его спутницы 2-м унижением и, только получив баф скорости, принялся за рутину. Коварный удар, криты, злой язык в кожаную стрекозу любви и героическое бегство. Шипастая тварь Жени вырвалась из зарослей и повисла на ноге, ковыляющей на крыльях посланницы. Боевое братство отмахивалось от тонких краснолиственных березок руками и гналось за мною. Здоровяк двигался быстрее напарницы. Среди деревьев крылатая тварь постоянно путалась, запиналась и визжала все яростнее. Трещали ветви, шумела листва, откуда-то появился Стас с копьем. Ткнул оружием в спину посланницы, отчего та взвыла. Даже сквозь эти вопли было слышно, как с чавканьем находит цель стрелы Игната. Пользуясь скоростью, я отрывался от боевого братства. Разворачивался, стегал щупальцем и скакал дальше по лесу. Спасибо акробатике. Верткому человеку среди деревьев гораздо проще. Посланница сорвалась и ушла за Игнатом в лес, где то и дело визжало от ярости и боли. Здоровяк из трупов пыхтел за мной, утробно взрыкивая от каждого удара. Хорошая штука этот баф от унижения. Как раз хватает 2 стаков, чтобы чувствовать себя комфортно. Не успел я об этом подумать, как система сообщила, что ребята догрызли посланницу зодчий. Тренькнул 26-й уровень. Тут же свалился стак скорости. И одновременно с этим меня нагнало братство. Клинки хлестнули по спине. От боли на глаза навернулись непрошенные слезы. Так, лафа закончилась. Я припустил зайцем, отыскивая деревья повыше и проходы поуже. Лицом к лицу с этой громадой сталкиваться не хотелось. У ворот она будто игнорировала. Это я отметил еще пока мы шли к Хёргу. Поэтому даже серп зубоскала перестал вытаскивать. С этой изогнутой железкой бегать неудобно. В целом так я и танковал братство до этого. Отбежал, приласкал ударами, отбежал, пока Игнат разбирается. Без помощи охотника мне оставалось только нарезать круги в ожидании, пока дотикает яд, который, сука, совсем не торопился. Справа росли 2 здоровые березы с узким проходом между стволами. Туда я и ломанулся. Ловко влетел между ними, услышал, как врезалось в деревья боевое братство. Оборачиваться не стал, времени не хватает. Обновил лишь унижение и бросился дальше. Здоровяк в ярости обрушился на несчастные березы. Деревья застонали, затрещали и одно за другим рухнули, ломая свои и чужие ветки. Хватило преграды ненадолго, но скорость зверюга потеряла. А я забрал еще правее. Наконец я от повелителя озера свое забрал. Боевое братство рухнуло на землю, распавшись на 6 тел. Я остановился, переводя дыхание. Уперся ладонями в колени. После грохота погони лес затих. Где-то щебетала птица. Испуганно как-то. Неуверенно. Шут с ней. Гораздо важнее был вопрос, какого лешего этих тварей яд берет так медленно. Ловеласа спалила быстрее. Хотя, с другой стороны, это ж трупы. Почему яд вообще на них действует? У посланницы же иммунитет был. Где логика, а? В лесу позади хрустнул под кем-то сучок. Волосы на шее встали дыбом. «Она хочет тебя!» Послышалось из чащи. Я медленно обернулся. «Да жеванный ты крот!» Из перелеска, метрах в 60 от меня, выбирались малыши зодчий, а следом за ними неторопливо шествовала сестра. И сейчас уже никаких сомнений не было. Егорка обнаружен. Хрустящие костями мертвецы ринулись в атаку. «Грёбаные вы тараканы!» Начал я с унижения. Фантазия, как водится, не работала. Изрыгнув 7 не самых остроумных оскорблений из арсенала детского сада и 3 из учебника военной части, я ринулся прочь. Минута. У меня минута. И куда бежать? На глаза попалась просека, оставленная братством. Я заработал локтями. Когда в лесу показались фигуры соратников, баф на скорость уже слетел. От монстров я оторвался, это точно. Но лес не молчал. Вдалеке трещали ветви, и звук приближался. Про бедного шута малыши не забыли. А уж сестра тем более. Ведь отношения с женщинами у меня вообще никогда не складывались. «Бегом за мной!» — гаркнул я товарищем и превентивно добавил. «Нет времени объяснять!» Скрываться в лесу не вариант. Нагонит. В скорости мы тоже не герои. Встретимся со стаей сестры, раскатают в один момент. Оставалось лишь рискнуть. Там, на холме, наверняка подземелье. Как бы странно это ни звучало. Подземелье — фаза. Сменим фазу, уйдем от погони. Так я размышлял. «Бегом!» Заорал я, пролетев мимо соратников. Оглянулся, убедившись, что клич возымел действие. Продрался сквозь кусты, сквозь заросли. Чуть притормозил, дожидаясь остальных. Когда на серый холм вывалился бегущий последним Стас, слева и справа от него выскочили малыши. Твари определенно брали барда в клещи. «Хочет вас!» Проскрипела одна из них. «Хочет вас!» «Говно!» Лихорадочно бросил я в одного из них язык. Жахнула вспышка. Игнат пригвоздил к земле второго. Мертвец завыл, вырываясь из пульсирующей ловушки. «Стас, бегом!» Остальные твари показались из чаще, когда мы уже бежали наверх по склону. Я увернулся от атаки самого резвого малыша. В драку, разумеется, не полез. Серые деревья приближались. Из зарослей позади показалась сестра. Мертвый викинг в очередной атаке бросился мне в ноги. Не знаю, каким чудом получилось через него перемахнуть. Разочарованно клацнули челюсти разъявленного рта. «Сука, да где вход?» — вскрикнул я. «Хочет вас, вас, мать заблудших! Хочет вас!» Шипастая тварь Жени сцепилась с атакующим меня монстром. Малыш Зочи разорвал пета в пару секунд, но и их хватило. «Внимание! Вы входите в фазу «Красный Хёрк». Внимание! Противники в фазовых подземельях значительно сильнее, чем в открытом мире. Войти...» «Да, б***ь!» — гаркнул я. «Все в фазу!» Мир дрогнул. Вои крики «Она хочет вас!» стихли. «Вы получаете достижение первой на сервере, вошедшей в Красный Хёрк. Игрок Балабол получает достижение первой на сервере, вошедшей в Красный Хёрк. Игрок Книгажор получает достижение первой на сервере, вошедшей в Красный Хёрк. Игрок Кузьмич получает достижение первой на сервере, вошедшей в Красный Хёрк». Стас плюхнулся на высохшую землю. Райволк тяжело дышал, испуганно озираясь. «Достижение — это хорошо, верно?» — сказал Женя. Ответить я не успел. Система выдала очередь новых сообщений. Первое гласило: «Игрок Блонда получает достижение первой на сервере, убивший безмолвного стража». Дальше шло перечисление всего состава неведомых нам игроков. Тех, кто несколько дней назад пробрались в твердыню тысячи зеркал. «Это как-то нивелирует триумф нашей победы, да?» — хмыкнул я. «У вас новое сообщение. Чтобы прочитать сообщение, откройте панель «Социальная». «Где тут кнопуля репорта о спаме?» — сказал я. «Зачастили что-то. Характеристики». Одновременно со мной произнес Игнат, нахмурился и проронил. «Блять». Я тоже полез в новости. «Внимание! Рейдовая гонка началась. Победа над последним боссом твердыни «Тысячи зеркал» означает выход из игры. Выйдут только те, кто убьют его первыми. Хорошего дня. Блять, повторил я слова Игната.